Фламель задумался. «Умоляю, умоляю, скажите, что эту проблему можно как-то решить», – залепетал Гарри. «Мне об этом нужно подумать, но прямого решения этой проблемы я не вижу. Найти, где он прячет часть твоей души, не получится, ведь соответствующего поискового заклинания для душ нет», – Фламель пригубил из стакана. «Мне надо подумать, так что давай лучше вернемся к крестражам. Ты на 100% уверен, что предмет, который хочет Волдеморт, именно он?» «Да, такой одаренный волшебник, а решил обеспечить свое бессмертие с помощью крестражей», — хмыкнул Фламель, допивая коктейль. Рядом появилась Мавка с подносом и новым стаканом. «Благодарю, дорогая», — он отставил пустой стакан и взял новый. «Не думал, что Волдеморт решит воспользоваться магией крестражей. Такая глупость. Почему? Что вы имеете в виду?» — удивился Гарри. «Создание магом крестражей теоретически позволяет жить вечно. Волшебник особым образом отделяет часть своей души, копирует свой разум и помещает это все скопом в какой-то предмет. Затем этот предмет он может защитить и спрятать где-нибудь. Да, чтоб сотворить подобное волшебство, нужно пойти на добровольное убийство другого человека и очень хотеть этого, но механизм бессмертия у крестражей прост как два кнута. При убийстве мага его базовая душа не покидает этот мир, а разум не растворяется в небытие. Они, словно привязанные, остаются тут. При большом желании почти любой одаренный волшебник может сделать себе крестраж. Почему же подобная магия не является популярной, как думаешь?» «И да, давай при рассуждениях оставим моральность процесса создания крестражей за скобками. Я не знаю, может, процесс создания крестражей слишком сложен и лишь вам он кажется простым. Конечно, он сложен, но проблема не в этом», — кивнул Фламель. «В глубокой древности, я говорю даже о древности относительно меня, а не тебя. Так вот, ранее бывали глупые маги, которые создавали крестражи, толком не разобравшись в этом волшебстве. Так, они даже подумать не могли, что их базовая душа и разум останутся тут, и они не возродятся автоматически каким-то образом из крестража. По итогу, когда их основное тело умирало, они оставались у разбитого корыта. Их душа и разум летали по миру не в силах что-то поделать и стать вновь живыми. Крестраж – лишь специально оформленный якорь для души», — он с трудом подобрал нужное слово. «Именно для этого нужно снимать копию разума и помещать разум и душу в другой предмет. Таким образом волшебник создает не настоящее тело. Но у крестражей есть очень неочевидный недостаток». «Какой?» – нетерпеливо спросил Гарри. «Оторванная часть души и скопированный разум в крестраже не спят. Можешь себе такое представить? Разум в подобном теле осознает себя. Он живет. У этого разума есть цели и желания, которые были у волшебника на момент создания крестража», – зловеще сказал Фламель. «Фактически, крестраж становится недобровольной тюрьмой для скопированного разума и части души. А теперь представь, что будет, если сущность живет таким образом десятки, а то и сотни лет. Разум сходит с ума. Редко кто может выдержать подобную изоляцию. И тут возможны два типа развития событий. Первый. Исходный маг может проверить свой давно сделанный крестраж, и тот, за десятилетия мучений, может просто убить своего создателя ради мести». Он в несколько глотков осушил стакан. «И второй, более страшный. Душа и разум из крестража может вырваться на волю и попытаться снова стать созданием из плоти и крови. И как ты думаешь, что это существо будет делать тогда? Ну, если у него скопированный разум исходного мага, то он бы захотел достичь того же, что и настоящий он. Да, и тут бы он вошел в конфликт интересов с исходным собой. И что бы он попытался сделать в подобном случае? Он бы попытался избавиться от исходного себя, что и делали маги в древности. Именно поэтому магия крестражей не стала популярной среди так называемых темных волшебников. Прошли столетия, и про это волшебство все забыли. Мда, когда Дамблдор показал мне тебя, я и подумать даже не мог, что столь одаренный маг, как Волдеморт, создал для себя крестражи. Мне и в голову не пришло, что он может не осознавать рисков подобной затеи. Что ж, теперь многое для меня стало на свои места, — нахмурился Фламель. Скажи, это ведь один из крестражей Волдеморта убил Симзу? Ты же был тогда в доме ее семьи, не так ли? Да, я уверен, что это был он, — удивился Гарри неожиданной смене темы и тому, что его собеседник был хорошо осведомлен на ситуации в доме Феодоры. Фламель так сильно сжал в руках стакан, что тот треснул. К нему быстро подбежала Мавка. Заменив стакан на новый, она спешно ретировалась. «Спасибо, дорогая, я почти был готов расстроиться», — сказал Фламель в спину Мавке. «Так о чем мы?» «Точно, крестражи. Думаю, Поэтому Вальдемар и достиг таких невероятных успехов в магии душ. Он так часто создавал крестражи, что количество перешло в знание и понимание. Честно скажу, у волшебников есть мало ограничителей, и одно из них – не экспериментировать с душами. Это настолько древний запрет, что он просто-таки отбит на подкорке. Конечно, есть те, кто пытаются играть с огнем. Симза, к примеру, была такой. Но очень немногие добивались хоть каких-то успехов. «Твой покорный слуга», он со смешком тыкнул на себя, и Вальдемарт как раз из таких счастливчиков. «Но сшивать разные души, как и разделять их, вы не умеете». «Нет, возможно», Вальдемарт, разрывая свою душу на части, что-то такое понял, что помогло ему продвинуться в этой области. «Но я бы даже из чисто академического интереса никогда такого бы не делал. Мне глубоко противно убийство другого человека ради крестража, хоть я и не осуждаю тех, кто пытается разобраться в подобной магии. Вы можете подробнее рассказать, что происходило в доме в Годриковой впадине? О чем вы говорили с Дамблдором?» «Могу. Дамблдор, наверное, хотел бы, чтоб никто об этом не узнал, но я фаталист по своей природе», вздохнул Фламель. «Тогда ночью он трансгрессировал сюда, на Лысую гору, нашел меня и попросил помощи в осмотре одного дома. Дамблдор был очень взволнован и даже немного напуган. Я согласился. Тот дом выглядел как место, где прошла смерть. Мертвый мужчина на первом этаже, мертвая женщина на втором, и маленький ты с осколком чужой души. Я рассказал Дамблдору о твоем состоянии. Также я поведал ему о том, что тебя защитили с помощью древнего волшебства. Похоже, один из твоих родителей перед смертью смог пойти на сделку с магией и обменять собственную жизнь на твою. Я сказал Дамблдору, что маленький ты бессмертен на какой-то неопределенный промежуток. Мне казалось, что подобная защитная магия должна длиться до твоего ведьмовского совершеннолетия, то есть до 13 лет. Кстати, скажи, я не ошибся в своих догадках, не знаю, но до 13 на меня точно никто не пытался напасть, задумался Гарри. Чего не скажешь о том, что было со мной после дня рождения летом. Понятно, отозвался Фламель. Так вот, после того, как я рассказал о своих догадках, Дамблдор поведал мне и второму мужчине. Как там его? Грум? Грюм? Так вот, Дамблдор сказал, что есть некое пророчество о тебе и Вальдемарте, и что оно сулит конец всему. Дамблдор очень хотел обойти эти предзнаменования, но даже пророчество о себе он обойти был не в состоянии. Он рассказал нам про некий зал, а затем попросил моего совета. Я сказал ему, что разделить души не смогу и не знаю, кто сможет. Также я не смог тогда растолковать часть пророчества, которая касалась Вальдемарта. Как я уже говорил, я не думал, что он мог так сглупить и создать себе крестражи. Я попытался размышлять как одаренный маг в области душ вроде Вальдемарта, но не смог предложить Дамблдору ни одной дельной идеи. А затем Дамблдор выслушал мои мысли о нашем мире. Зря, конечно, он не слушал меня, когда был моложе. Редко кто обращает внимание на мои философские размышления о мире, да и кому интересно старческое дребезжание, но Дамблдор в ту ночь очень внимательно меня слушал. Вы бы могли рассказать о своих воззрениях, поинтересовался Гарри. Мог бы, но сомневаюсь, что ты поймешь и осознаешь хоть толику из того, что я расскажу, расплылся в улыбке Фламель. Даже у Дамблдора крыша чуть не поехала, а маг с волшебным глазом так и вообще под конец двинулся умом. «Возможно, я смогу понять», — сказал Гарри. «Дело в том, что один из крестражей Вальдемарта попал мне в руки, и это необычный предмет. Слова Диадема Кандиды Коктевран вам о чем-то говорят?» Фламель нахмурился. Отпив коктейль, он зацепил зубами кубик льда и стал громко его разгрызать. «Что-то знакомое, вроде бы артефакт, который делает умнее любого, кто наденет его себе на голову. Во всяком случае, именно такие слухи всплывают в моей памяти. Хотя, сомневаюсь, что артефакт работает именно так. Он работает иначе», — подтвердил Гарри. «Диадема способна переносить разум и душу в иные миры. В миры, где нет душ». Фламель приоткрыл рот и удивленно уставился на него. «Ты не шутишь? Ты пользовался этим артефактом?» «Да. Там я смог поговорить с еще живой Ягой. Она-то мне и посоветовала попросить помощи у вас. К сожалению, в том мире вы совершили самоубийство. Вы заметили, что душ там не было и, видно, не выдержали этого. Естественно, я бы подобного не пережил», — воскликнул Фламель. Все его расслабленное спокойствие исчезло. «Значит, мои догадки все-таки были верны. Можете рассказать, что же это за такие миры?» Яга говорила, что до моего прибытия туда там были души, но потом они резко пропали. Яга сказала, что по вашему мнению мир каким-то образом притворялся, что души есть. Узнаю Симзу. Опять слушала меня в четверть своего сморщенного уха. По-доброму возмутился Фламиль. Никакие это не миры. Нет, я бы мог использовать подобное слово для описания, но только для того, чтоб Симза хоть немного поняла, что я имею в виду. Нет никаких мира или миров. Это все один сплошной мираж, который наш разум воспринимает особым образом. Все гораздо сложнее. Расскажите, предложил Гарри. Глаза у Фламиля загорелись. Скажи, а ты готов услышать философские размышления? Согласен ли погрузиться в мир абстрактных понятий? Он отложил стакан на землю и, не ожидая ответа Гарри, продолжил. Тогда устраивайся поудобнее. Все началось более 1500 лет тому назад. Тогда я был юным магом, который хотел жить вечно. Больше меня ничего не интересовало. Я боялся смерти и просто хотел жить. Меня не волновали богатство, слава или власть. Просто жизнь. Я начал поиски рецепта, как это совершить, и наткнулся на магию крестражи. По понятным причинам, я посчитал ее неприемлемой, ведь ради собственного эфемерного бессмертия мне бы пришлось убить другого человека. К тому же, примерно в то время на юге Франции, где я тогда жил, случился один показательный для меня инцидент. Один маг воспользовался магией крестражи, но достаточно быстро понял, что обрек части своей души и копии разума на страдания. Он попытался найти способ решить эту проблему, уничтожать крестражи, чтоб освободить души и разум он не захотел. Тогда он прибег к иному способу. Он искренне раскаялся в собственных злодеяниях. Благодаря этому магия крестражи разрушилась и все части души вернулись в его исходное тело. Вот только подобное действие его убило. Как мне потом рассказывали, у него просто разорвалось сердце. Видно, раскаяние было необычайно искренним и чистым. Не буду тянуть кота за хвост. В то время я наткнулся на упоминание об одной древней магии. Раньше, до изобретения волшебных палочек, волшебники могли только управлять стихиями. А еще они могли заключать так называемые сделки с магией. Они могли обменять что-то, что им принадлежит, на нужное себе. Были у этого, правда, свои ограничения. Например, магии нельзя отдать собственную ложку, вилку или дом. Во-вторых, волшебник должен искренне желать того, что он хочет получить. И, в-третьих, магия не может повлиять на других существ или людей ради твоих хотелок, если, конечно, они не твои кровные родственники. Как в истории про говорящий камень, пробормотал Гарри. А, ты слышал эту сказочку? Конечно же, она родилась не на пустом месте, сверкнул глазами Фламиль, возвращаясь к ограничениям подобного волшебства. Пример, я бы мог попросить у магии, чтоб я стал правителем мира, но, что бы я ни пообещал взамен, этого все равно не произойдет. Желание неискренне. А даже если бы и было таковым, то магия бы не смогла воздействовать на других людей, только если бы они не были моими прямыми родственниками. Ну, так вот, где-то в возрасте 30 лет я решился на сделку с магией. Я попросил возможность жить вечно, а взамен пообещал отдать обе свои руки. И это довольно-таки щедрый подарок. Именно через руки направлять магию легче всего. И что ты думаешь? Магия согласилась, правая рука Фламиля стала чем-то аморфным. Как я уже говорил, они не настоящие. Так вот, магия забрала мои руки, а взамен подарила мне маленький красный камень и смутное знание о нашей реальности. Философский камень, она подарила его, уточнил Гарри. Да, именно под этим именем весь мир его и знает, кивнул Фламиль. Этот камень не просто камень, он является абстрактным понятием. Да-да, он – репрезентация самого желания жить. Раз в столетие, я обращаюсь к способным волшебникам и маглам, чтоб они мне рассказали, из чего же состоит этот камень. Хех, когда в последний раз, в конце 80-х, я заглянул к маглам, они сказали, что видят в своих микроскопах пустоту. Рассмеялся он словно ребенок, словно и нет никакого камня, хотя они его видели и держали в своих руках. Абстрактное понятие. Именно. Этот камень абсолютно нереален, хотя и материален. А что же по поводу знания о мире? Не о мире, Фламиль погрозил пальцем. Отучайся говорить это слово. И я сказал, что получил знания о нашей реальности. Именно благодаря этим сведениям я потом смог составить заклинание и зелье, которое мне приходится пить раз в 50 лет, чтоб продолжать свою молодость и не давать душе покинуть этот мир. Приходилось, поправил себя он, приходилось. После того, как Волдемарт выкрал камень, я уже не смогу сотворить подобное волшебство. Почему? Для этого нужен камень, а создать его невозможно, кроме как опять пойти на сделку с магией. Но, мое желание не будет искренним. Последний век я уже начинаю уставать от жизни. Я так филигранно обставил собственное окружение, вырывая и выкидывая все, что мне не нравится, что больше не знаю, чтобы такого втянуть ко мне в жизнь. Я все попробовал, везде побывал. Я живу в практически стерильном окружении, где есть все, что мне нравится, но это не приносит мне более удовольствия. Я хочу что-то изменить и не хочу одновременно. И из подобного порочного круга выхода нет. Я уставший и присытившийся гедонист. Но, как я уже говорил, это не важно. Меня ждет смерть, хоть я и боюсь ее. Подождите, перебил Гарри. Но я встречал в книгах упоминания о рецептах, как изготовить философский камень. Они не настоящие, откуда вообще взялись эти рецепты? Это я их всем на уши навесил, расхохотался Фламель. В первые лет 60, после обретения камня, я совершил глупость, стал рассказывать, что он у меня есть. Ведь согласись, многие бы стали задавать вопросы нестареющим магам. Эх, дура молодость. На меня тогда устроили охоту самые прыткие волшебники, чтоб заполучить камень. И я ничего умнее не придумал, как стал рассказывать, что камень создать может любой одаренный маг, надо лишь, там-пам-пам, собрать особые цветы, которые растут на самой высокой горе в полнолуние, когда луна в тельце, затем особым образом их высушить, постоянно переворачивая руками в течение полугодия, затем отбить их в ступке, а потом сформировать из этой массы комочек, потом комочек смочить кровью молодых ядовитых драконов, затем нарисовать идеально ровный круг с помощью безоара, который достали из козы, что питалось только побегами роз и так далее и так далее и так далее. В общем, сам понимаешь, что я выдал сложный рецепт, который никто в мире не смог бы повторить и просто заявил. Если вы не можете создать философский камень, то это не моя проблема. Просто вы слабый маг и все равно им потом воспользоваться бы не смогли. Ха-ха, обожаю эту идею. До сих пор самые великие маги современности пытаются воспроизвести камень, который дарует вечную молодость и превращает металл в золото. Вот идиоты, Фламель утер выступившие из глаз слезы. Но, как ты уже должен догадаться, не все волшебники купились на мои рассказы. Некоторые понимали, что я всем вру по поводу рецепта, но также они понимали, что камень так просто у меня они не уворуют. Другие осознавали опасность, но таки решались испытать судьбу. И таких волшебников было всего три. Один из них, Волдеморт. Когда недавно до меня дошли слухи, что меня ищет какой-то маг, то я сразу понял, кто ищет и зачем. Я уже видел, что он сотворил с тобой. И, хотя я не знал, что он сделал крестражи, но я был уверен, что Волдеморт на тот момент не имел тела. Я знал, что часть его души сидит в тебе, а значит, где-то летала и остальная часть. Так что я не на шутку испугался, ведь я способный маг, но не особо сильный. Так что я попросил Дамблдора приглядеть за моим камушком. Эх, но камень Волдеморт все равно выкрал. Он ведь уже обзавелся телом, не так ли? Да, тело у него есть. Жаль, ну да ничего уже не поделать. Вернемся к разговору о философском камне и знаниях. Есть много теорий по поводу нашего ХМ. Фламель задумался, пытаясь подобрать нужное слово. Пусть пока будет мира. Каждая из них по отдельности работает при определенных условиях, в других случаях, превращается в гору демагогии и больного бреда. Знаешь, почему это происходит? Природа нашей, он стал нервно жевать нижнюю губу, вселенная едина, но она постоянно нам показывает немного разные обличия. Как ты отреагируешь на то, что я скажу, что все в нашем мире предопределено давно и заранее, что мы живем в мире, где все решено и ни на что влиять мы не в состоянии? Я скажу, Гарри мысленно перенесся в тот момент, когда был у Трелани дома и понял, что она знала его будущее. Скажу, что я не хочу в это верить. А что если я заявлю, что наши души могут влиять на мир и изменять его? Я бы сказал, что хотел бы верить в то, что так и есть. Вижу, твои путешествия в иные миры не прошли даром. Фламель печально приподнял уголок рта. А теперь, что если я скажу, что оба моих высказывания верны? Это невозможно. Они противоречат друг другу. Или все предопределено, или на события можно влиять. А что если я скажу, что наш мир существует во всех возможных вариантах одновременно? Что любое самое безумное событие произошло и будет происходить? Что если наш мир существует в мириадах вариаций одновременно, словно картины, висящие в музее бесконечности, застывшие снимки каждого вероятного мгновения, над которыми не властно время. Голос Фламеля стал необычайно серьезным, ведь самого времени не существует, и оно лишь иллюзия нашего разума. Что, если души – всего лишь сонные наблюдатели, которые иногда лениво приоткрывают свои веки? Что если души всех живых существ, держась за руки, гуляют по музею бесконечности, рассматривая застывшие картины, и таким образом формируют то, что мы по ограниченности своей называем миром? Что ты на это скажешь? Я скажу, что вы сошли с ума. Гарри почувствовал, как холодок пробежал у него по спине. Если бы, вздохнул Фламель, к сожалению, не сошел с ума. Времени нет, и никогда не было. Наши души приходят в эту реальность, прикрепляются к телу и начинают сонно гулять по музею картин снимков мгновений. Именно эту прогулку наш разум по своей узости трактует как течение времени. Наши души – обычные наблюдатели. Они ни на что практически повлиять не могут, ведь они постоянно спят. Но мне известно следующее: души гуляют меж картин не в случайном порядке. Нет-нет, каждая картина, что они видят перед собой, сцеплена с предыдущей и последующей. Одна другой не может противоречить. Новая картина должна логически вытекать из предыдущей. Кроме того, все души гуляют вместе. Они будто держатся за руки и при этом просто наблюдают. Именно поэтому я и говорю, что у каждого живого существа в этой реальности нет свободы воли. Разум, что привязан к набору снимков картин, не может взбрыкнуть и сделать что-то, что не предусмотрено предыдущими снимками. Итого, все предрешено задолго до того, как мы принимаем какое-то решение. Но, есть одно но. Как я уже говорил, наш мир существует во всех возможных вариантах одновременно, а следовательно и снимков картин почти бесконечное количество, и там есть любое развитие событий. Вот только доступа мы туда не имеем. А если предположить, что какая-то душа случайно забрела на территорию таких невозможных картин, что тогда увидит такой путешественник? Фламель печально улыбнулся. Если ты в ином мире говорил с Симзе и знаешь, что я там решил убить себя, то ты знаешь ответ. Там не будет душ. Яга говорила, что до моего появления они там были. Это иллюзия, которую подсовывает нам реальность. На абсолютно всех картинах, которые описывают наш мир, располагаются тщательно подделанные образы душ. Настоящие же души, приходя сюда, занимают их места, объяснял Фламель. Они одновременно и смотрят на картины и сами в них находятся, прикрепляясь к разумам и телам. Поэтому, когда настоящая душа попадает на картину, где кроме нее из душ никого нет, реальность моментально убирает подделки. Гарри уставился на ветви, из которых состоял плетеный диван. Рассуждения Фламеля были невероятны, хотя и многое объясняли. «Подождите, а что же такое разум?» – поинтересовался Гарри. «Разум – это и есть наше настоящее «я». Оно, будто нитка, пронизывает связанные картины. Хотя, по утверждению некоторых магов, оно скорее облако. Красное облако. Вы разговаривали с волшебниками, которые практикуют стихийную магию?» «Конечно», – кивнул Фламель. «А что, ты хорошо владеешь магией разума и знаешь про облака?» «Да, Тогда мои слова не должны быть пустым звуком. Но, подождите, диадема Кандиды. Волдемарт сказал, что она может активироваться только когда точно знаешь принцип ее действия. И я смог ей воспользоваться только тогда, когда принял, что она, скорее всего, позволяет прыгать в другие миры. Как-то это не согласуется с вашим рассказом про картины. Узко мыслишь, мой юный друг, приосанился Фламель. Твой артефакт в руках я не держал и не знаю, какая магия там используется, но одно могу сказать точно. Для того, чтобы приготовить яблочное варенье, не обязательно знать точное строение яблока до мельчайших неделимых частиц. Достаточно лишь знать, какие ингредиенты понадобятся и что с ними делать. Кандида могла увидеть нашу реальность под каким-то чуть другим углом и догадаться, как переместить душу и разум. Ей совсем было не обязательно знать или понимать, что миры состоят из набора снимков картин. Вы хотите сказать, что для того, чтобы диадема заработала, я должен был знать, по какому принципу, по версии Кандиды, этот артефакт работает, а не то, на каком принципе реально он работает? Именно. Честно говоря, я бы перед мадам Коктевран снял бы шляпу, если бы до сих пор ее носил. Фламель слегка поклонился. Даже я не представляю, как переместиться на иной последовательный набор картин, где мне не место. Что уж говорить о том, что я не могу определить, настоящие вокруг меня души или хорошие подделки. Хотя, Судя по твоему рассказу, все-таки моя душа истина. Фламель замолчал, будто сказал все, что хотел. Гарри тяжело на него посмотрел. Вы, это вся информация о том, как функционирует наша реальность? Нет, думаю, нет. Но этих знаний было достаточно, чтоб я смог правильно воспользоваться своим философским камнем. Честно говоря, я не уверен, что наш примитивный разум сможет понять всю закулисную кухню реальности, даже если эти знания нам преподнесут на блюдце. А что тогда магия? Вы говорили про сделки с ней, словно... Нет, магия не является сущностью, прервал Фламель. Что такое магия, откуда она, почему возможно? Ответов я не знаю, но, согласись, для того, чтобы пользоваться магией, нам не обязательно знать всю ее подноготную. Скажите, что вы знаете о сказке про мальчика и говорящий камень? Эта история является классическим примером сделки с магией. Вы не думаете, что это все происходило в реальности и не является просто легендой или сказкой? Нет, усмехнулся Фламель. Камень в той истории олицетворяет саму магию, с которой маленький мальчик пошел на сделку. Не более. А что же тогда с предысторией? Как родители хотели убить своего ребенка? Для красного словца, скорее всего. Может, за века несколько сказок объединились в одну, правды тут уже не узнать. Скажите, а слышали ли вы про фонтаны атлантов, или источник магии? А-а, вот ты и решил спросить про самое интересное, Фламель шлепнул рукой по плетеному дивану. Дамблдор мне рассказал про пророчество о тебе, но я что тогда, что сейчас ответа на вопрос не имею. Есть ли у магии какой-то источник, исходная точка, возможно, могли ли атланты что-то такое создать? Откуда и произошла магия, сомневаюсь. А вы не думали, что одна из вариаций истории про мальчика и говорящий камень могла бы быть рассказом о том, как магия появилась? Для того, чтобы пойти на сделку с магией, она изначально должна быть. Притом, какой-то несчастный детский палец все равно не стоит дара волшебства для этой реальности, хмыкнул Фламель. А, как много Дамблдор вам рассказал о пророчестве обо мне, точно не воспроизведу его слова, но... Он мне сказал, что ты наша погибель и конец. Вас это не пугает? С придыханием спросил Гарри. Чему быть, того не миновать, Фламель развел руками. Но может можно попытаться всего этого как-то избежать? А ты хочешь умереть? Если да, то проблема решена. Нет, я не хочу умирать. Вот в этом-то и уловка нашей реальности, хохотнул Фламель. Вроде бы и хотелось бы все сделать по-другому, да не получается. Не соскочить с предначертанного набора картин. Тем более, когда души спят и влиять на что-то толком не в состоянии, голос у него понизился, и неизвестно, как их можно разбудить. Может, тогда как-то можно будет воспользоваться диадемой Кандиды? Как, хочешь отослать душу Волдеморта прочь от всех нас, но для этого сначала нужно найти все его крестражи, а это невозможно, если, конечно, он сам тебе о них не сообщит. А он не сообщит, тогда я не знаю, что делать, расстроился Гарри. Возвращать ему диадему нельзя, но если я не сделаю, что он просит, то он замучает душу до смерти. Фламель мягко обхватил своей рукой Гарри за плечи. И, если я раньше после таких воздействий на свою душу становился только сильнее, то, Гарри опять был готов заплакать, но слез не было, то, в этот раз Волдеморт не даст мне передышки и я просто подохну от боли. Как это становился сильнее, заинтересовался Фламель. Остановившись, он развернул к себе Гарри. Расскажи, ну, я хорошо владею стихийной магией. Там, вода, воздух, огонь и прочее. Еще летом, Волдеморт решил проверить, работает ли его задумка с моей плененной душой. И он наслал на нее боль. Я тогда выбежал из дома и боялся, что сожгу все вокруг стихийной магией. Потом, когда он прекратил издеваться надо мной, я стал видеть фиолетовое свечение предметов вокруг и красные облака разумов. Затем, много позже, на меня напали дементоры и чуть не поглотили мою душу. После этого я могу видеть в фиолетовом свечении вмешательство магии. А до этого Волдеморт, еще когда ты был совсем маленьким, искорежил твою душу, задумчиво пробормотал Фламель. Скажи, ты когда-нибудь слышал о том, как многие века тому назад помогали маленьким волшебникам познавать стихийную магию? Нет, Гарри стал тереть глаза рукой. Даже для такого долгожителя, как я, эти сведения – древность. Раньше намеренно причиняли физическую боль юным магам, чтоб они обучались стихийной магии. Но, даже древние не были такими зверями, чтоб истязать душу ребенка, не говоря о том, что магия душ никогда не была популярной. Так что ты в каком-то смысле уникальный случай. Из темноты к ним вышел Виктор. Из одежды на нем были грязные штаны и разодранная майка. Увидев Гарри, он ошалело улыбнулся. «А-а-мэм, вы-то и ты. Давно хотел сказать, что ты мне», зацепившись одной ногой за другую, он с громким шлепком упал на плетеный диван как раз между Гарри и Фламелем. «Ух, бедный ребенок», Фламель с сочувствием посмотрел на Виктора, который моментально захрапел. «К разговору о душах. А ты знал, что этот парнишка?» «Баба-яга мне на это намекала. Гарри не дал ему договорить. То есть, делать ты с этим ничего не будешь? Ну, может оно и к лучшему. Все равно скоро все помрем». Добродушно улыбнувшись, Фламель встал на ноги. «Пошли пройдемся, а он пока поспит тут. Заодно, кое с кем тебя познакомлю». Гарри кивнул. Поднявшись, он помог Фламелю разместить Виктора на диване, а затем они неспешно пошли по берегу реки. «Люблю я это место, даже несмотря на то, что маглы засрали реку до состояния вонючей клораки». Фламель шел по песку, лениво перебирая ногами. «Скажите, вы могли бы рассказать, чем закончился ваш разговор с Дамблдором в Годриковой впадине?» Гарри засмотрелся на факелы у края леса, которые стали загораться один за другим, освещая им путь. Кромка воды забликовала и стали видны мелкие волны. «Конечно, Дамблдор тогда сильно испугался того, что в тебе находится часть души Волдеморта, но, как я уже сказал, кто-нибудь помочь с этой проблемой ему бы не смог. Хм, он предложил мне отправиться вместе с ним в зал пророчеств, чтоб я посмотрел, можно ли как-то обмануть предзнаменование. Я отказался. Я и так знаю, что свободы выбора нет, так что зачем мне лишние подтверждения? Мне показалось, что он впал в некое отчаяние. Я не знал, как его успокоить, поэтому сказал, что у него в запасе есть как минимум года 2-3, может даже все 10-11, пока ты будешь под защитой, что даровал тебе один из родителей. Он согласился со мной и сказал, что в случае чего потом можно попытаться, кхм, избавиться от тебя. Вы намекаете, что Дамблдор хотел меня убить. Он рассматривал этот вариант как один из возможных, не стал юлить Фламель. Но, ты должен его понять, он был на растяжке. С одной стороны, ты и пророчество о тебе. С другой, Волдеморт. Где-то в середине этого века, Дамблдор уже проворонил одного очень сильного темного волшебника, Гриндевальда. Тогда много людей и магов погибло. Дамблдор не хотел сражаться с Гриндевальдом, ведь он был его другом из юности, но, ему все равно пришлось это сделать. Волдеморт же был гораздо опаснее, и в этом я с Дамблдором согласен. Волдеморта нужно было ловить на излете, пока тот не набрался сил. Он ведь не просто так куролесил по Албании и наводил на местных страх. Он тренировался, он обучался. И, как мы поняли, в ту ночь в Годриковой впадине, он был не просто очень хорошим магом. В общем, я тогда сказал Дамблдору, что ни на что мы повлиять не сможем и пусть все будет так, как будет. Это его не устроило. Его очень волновал ты и ту опасность, которую ты можешь нам принести. Дамблдору хотелось как-то сделать все так, чтоб и от Волдеморта ты избавился, но при этом и не превратил все в выжженную пустыню. Я не видел смысла что-то делать по этому поводу, но раз ему не сиделось на месте, то я сказал, что время на его стороне, плюс у него есть зал с пророчествами, а значит, он может попытаться прочитать не только записи о себе, но и о тебе. Он пнул камешек в сторону реки. Для того, чтобы активировать шарики с записями, нужно, чтоб к ним прикоснулся тот, о ком они сделаны. А раз так, то в чем проблема постоянно приводить тебя в зал и узнавать твое будущее? Дамблдор водил меня туда, поразился Гарри. Он-то понимал, что Дамблдор знал будущее о нем, но никогда не осознавал, как именно тот читал записи пророчеств. Хотя, если вспомнить, как Дамблдор действовал в ином мире, то это должно было быть очевидно, подумал Гарри. Значит, после каждого посещения зала, он стирал мне воспоминания об этом. Водил-водил. Когда я опять с ним встретился через десяток лет, чтобы поддать философский камень на хранение, я спросил о том, как продвигаются дела с тобой. Он сказал, что заметил некие странности в пророчествах о тебе. Пожалуй, я пока не буду говорить о подробностях того разговора. Прежде нужно обдумать сведения, которые ты мне сообщил. Ну так вот, вернемся к той ночи. Аврор, что тогда был с нами, Грюм, от наших разговоров чуть не сошел с ума. Бедняга совершенно не хотел верить, что весь мир, который он видит, совсем не таков, какой есть на самом деле. Когда я уже собирался уходить, Дамблдор предложил стереть воспоминания мне и Грюму. Я, как ты знаешь, отказался. после чего я трансгрессировал из дома, и что было дальше, я не знаю. Дамблдор стер воспоминания Грюму. Ну, оно и к лучшему. Немногие способны принять предопределенность нашей реальности. Хм, хотя, нет, мне нужно еще об этом подумать, задумчиво сказал Фламель. В общем, чем меньше волшебников и людей знает о сути нашей реальности, тем лучше. Как мне сказал Дамблдор в последнюю нашу встречу, человек опускает руки, если знает, что ни на что повлиять не может. Так что лучше пусть пребывает в незнании об этом. В чем я частично согласен с ним. Предопределенность будет давлеть над тобой только в том случае, если ты точно знаешь о ней и если знаешь все свое будущее. Но, даже лучшие прорицатели не способны увидеть все. Так что в каком-то смысле мы защищены. Что же тогда мне делать? У кого просить помощи? Вздохнул Гарри. Волдеморт, его нужно остановить. Как-то нейтрализовать. И этим тебе придется заниматься в одиночку. Не пойми меня неправильно, малыш, но я так долго живу только потому, что никогда не встревал в разборки меж волшебниками. И в этот раз изменять своей привычке я не буду. Хотя, есть у меня на примете кое-кто, кто мог бы тебе помочь. Только сначала ты должен смириться, что Волдеморта нужно не нейтрализовывать или останавливать. Его нужно убить. Фламель повернулся и посмотрел на печального Гарри. Как ты относишься к смерти? Я не знаю, готов ли я на такое. Хотя ненависти к Волдеморту и Беллатрисе Лестриндж во мне сейчас хоть отбавляй. Нет-нет, я спрашивал немного не об этом. Я спрашивал, как ты относишься к собственной смерти. К тому, что смертен. На что ты готов пойти, чтоб выжить? Я не готов умирать, и не хочу этого. Ну, я осознаю, что когда-нибудь умру, как и все, но я не хочу намеренно приближать этот момент. Значит, смерти ты не боишься? Она ведь неизбежна. Глупо бояться неизбежности. Частично соглашусь, но меня пугает не неизбежность, а неизвестность. Что происходит с душами-наблюдателями после смерти нашего тела и исчезновения разума с картин, никто не знает, и я бы не хотел проверять, но, похоже, выбора у меня все равно особо нет. Так или иначе я умру, как и другие существа. Далеко впереди показался освещенный клочок земли у берега, в центре которого стоял столб с привязанным к нему человеком. Вокруг бесцельно слонялось четыре девушки. У края леса Гарри смутно мог различить еще несколько человеческих фигур. «Где-то в конце января ко мне наведался один гость», — сказал Фламель, указывая в сторону столба. «Похоже, я стал невероятно популярен в последние два года. Ну так вот, этот визитер хотел у меня узнать, есть ли какие-то заклинания для поиска душ. Хах, хоть он и представился под другим именем, но меня было не обмануть. Я знал, что за душа стоит передо мной, ведь подобный осколок души я уже видел однажды, в Годриковой впадине, когда Дамблдор попросил осмотреть тебя. До разговора с тобой, я был уверен, что словил Волдеморта, но, как оказалось, передо мной оживший крестраж». Гарри посмотрел на изможденного парня, привязанного к столбу. «Вы словили молодого Риддла?» «Да, можешь поговорить с ним, но будь осторожен. Он будет пытаться задобрить тебя красивыми речами, но не вздумай его отпускать. Он еще не расплатился за то, что убил мою подругу Симзу и ее внучку». Фламель с отвращением посмотрел на парня у столба. Глава 49. «Враг врага видит издалека. Мне мало каких сведений удалось из него вытрясти», — сказал Фламель, пока он и Гарри шли по направлению к привязанному парню у столба. К сыворотке правды он не восприимчив. Знакомые легилименты вскрыть его черепушку тоже не смогли. «Может, у тебя получится хоть что-то, а он знает про часть своей души во мне?» — тихо спросил Гарри. «Вы ему ничего не рассказывали? Насколько я могу понять, он не знает. И нет, я ничего ему не говорил». Глаза у Риддла-младшего были плотно перевязаны черной тканью, во рту красовался деревянный кляп, который был закреплен кожаным ремнем. Из одежды на нем были лишь порванные штаны. На боку зияла большая рана, из которой сочилась кровь, а сам он был привязан к столбу красными веревками. Рядом на земле стояла деревянная катка, в которой плескалась мавка. Завидев, что к ней идет Фламель, она призывно улыбнулась, после чего повернулась к Риддлу-младшему и со всей силы впилась зубами ему в бок и откусила солидный кусок мяса. Мавка, с нескрываемым удовольствием, облизала кровь, что стекала по ране. Риддл-младший издал какие-то глухие звуки, но почти не дергался, словно уже привык к подобному. «Довольно, дорогая. Продолжишь мучить его чуть позже», — сказал Фламель. «Сейчас нам нужно, чтоб этот отброс волшебного сообщества был в сознании и мог говорить. Лешие, унесите катку. Остальных тоже попрошу оставить это место. Подошли двое крепких бородатых мужчин. Подхватив катку с мавкой, они понесли ее в ту сторону, откуда пришел Гарри и Фламель. Остальные зеваки также достаточно резво разошлись. Если он потеряет сознание от боли, то используй нюхательную соль. Фламель вытащил из кармана маленький стеклянный флакон с бело-желтыми кристаллами. «Я отойду подальше, чтоб вам не мешать». Гарри забрал флакон, после чего Фламель пошел в сторону леса. Тишину вокруг лишь иногда прерывали волны, что накатывали на песчаный берег. Отвязав волшебную палочку от правой руки, Гарри взял ее в ладонь. Он не знал, с чего начать, с разговора или сразу же приступить к легилименции. Взвесив все за и против, он пришел к мысли, что молодой Редбу все равно не станет делиться своими тайнами, ведь сейчас его красное облако разума выглядело словно бордовый гладкий шар. Видно, пока он был в Хогвартсе, ему не было смысла поддерживать постоянно окклюментную защиту. Гарри перекинул волшебную палочку из руки в руку, а сейчас он точно не будет расслабляться. Сев на песок, он недолго постучал по колену, а затем решился. Легилименс. Точно так же, как и при воздействии на Редбла из диадемы, Гарри не увидел ничего, кроме белого тумана. Легилименс. Легилименс. Редбл не сдавался. Сомниум. Легилименс. Голова Редбла-младшего опала вниз, но окклюментная защита была все так же сильна. Сон не стал для нее помехой. Легилименс. Гарри минут 10 мурыжил его, но никакого результата не достиг. Энервит. Легилименс. Редбл очнулся. Даже под повязкой и ремнями было видно, что он ухмылялся. С помощью стихийной магии Гарри сорвал с Редбла-младшего кляп и бросил его на землю. «Похоже, придется поговорить. Что интересного расскажешь?» – спросил Гарри. Редбл в ответ лишь провел языком по губам и громко сглотнул. «Совсем ничего, или ты пытаешься делать вид, что не знаешь, кто я?» – с нажимом поинтересовался Гарри. Ответом была все та же тишина. «Или ты думаешь, что я не знаю, кто ты?» Поднявшись на ноги, он рывком добрался до Редбла-младшего и сорвал с его глаз повязку. «А, Крестраж Волдеморта!» Лицо Редбла-младшего стало дергаться. Глаза неотрывно смотрели на Гарри. «Игра в молчанку для тебя не выход. Знаешь, Фламель добрая душа и никого убивать не хочет. Даже такую сволочь, как ты. Я же, я, другое дело. Волдеморт, ты приносишь мне одни лишь боли и страдания, и я чувствую, что осталось вот столько». Гарри показал расстояние в половину дюйма между большим и указательным пальцем, до того момента, когда я пересмотрю свое отношение к убийству другого разумного существа. «Том, меня зовут Том», — с трудом сказал Редбл-младший. «Имя Волдеморт мне не принадлежит, и я его ненавижу. Другого себя, я его ненавижу». «О, решил заговорить, Редбл?» Гарри отступил назад. «Что еще скажешь? Поговори с Фламелем. Уговори его отпустить меня и я». Том немигающим взглядом смотрел на Гарри. «И я помогу тебе избавиться от настоящего Волдеморта». «С чего ты решил, что я хочу от него избавиться?» Сложил 2 и 2. «Заходить в гости на огонек к Фламелю имеет смысл только если тебя интересует его философский камень, ну или если хочешь узнать что-то о магии душ». Изо рта Редбла-младшего тонкой струйкой потекла кровь вперемешку со знакомой черной жижей. «И ты говоришь о Волдеморте с такой ненавистью, что, похоже, действительно хотел бы его убить. Хаем, почему же я должен быть уверен, что ты поможешь мне в этом? Наши цели совпадают, а я вот в этом не уверен. Почему-то в доме у Феодоры ты очень уж сильно хотел убить меня и Виктора. Я не хотел, чтоб Волдеморт получил достоверные подтверждения, что я существую. Если бы меня словили или обнаружили Янну, то он мог бы понять, что я веду игру против него». «Трансгрессируя с рассолькой по разным местам, ты искал другие крестражи?» — спросил Гарри. «Да. Сколько нашел? Ни одного. Я проверял любые места, которые теоретически могли бы быть связаны со мной или ним, но не нашел ничего. Зачем тебе нужны другие крестражи? Я хотел их освободить. Жить крестражем — это не жизнь. Это хуже, чем заточение в темнице без окон и дверей». Гарри задумчиво стал шлепать волшебной палочкой себя по щеке. Доверять любому из Редблов было себе дороже, но это не значило, что значительная часть правды в их словах всегда содержалась. Привычка – вторая натура. А уж Редбл, как мог убедиться Гарри, очень любил недоговорки и замалчивания. «Ну что ж, давай я сделаю вид, что поверил тебе». «Чуть-чуть», – сказал Гарри. «Теперь, чтоб окончательно убедиться в твоих словах, я предлагаю тебе рассказать все, буквально все. Можешь начать с того момента, как познакомился с Симзой Ягой в Хогвартсе и решил упражняться в магии душ, а затем заинтересовался волшебством крестражи. Взгляд молодого Риддла стекленел. И, конечно, продолжил Гарри, не забудь упомянуть момент, когда решил прикинуться Янной. Да, почти забыл. История о том, как ты обрел тело, также не должна остаться за бортом. А после, если я тебе поверю, то я подумаю, сможешь ли ты действительно мне помочь или просто заговариваешь зубы. Хотя я бы лучше прямо сейчас поговорил с Фламелем о том, что нужно что-то предпринять, чтоб у Волдеморта стало меньше на один крестраж. Я расскажу тебе даже больше, чем ты просишь. Редбу-младший набрал воздуха в легкие. Я родился примерно 70 лет тому назад. Ни отца, ни мать не знал. В 11 лет я попал в Хогвартс. С самого раннего возраста я знал, что владею невероятными волшебными силами, но именно в школе я смог по-настоящему раскрыться. Все предметы мне давались легко и без проблем. Я был лучшим во всем, за что брался, но было кое-что, что всегда незримо отравляло мне жизнь. Несправедливость. Я все детство провел в сиротском приюте, а моя мать умерла при моих родах. Как много позже я узнал, ее отверг мой отец магл, и она не смогла этого вынести, сбежала из дома своего отца, со мной под своим сердцем. Все время, пока я учился в Хогвартсе, я был на птичьих правах. Позволить обучение в этой школе я себе не мог, некому было платить. Я обучался в Хогвартсе только потому, что в то время для одаренных учеников, которые не могли позволить отдать состояние за учебу, выделяли стипендии. И я каждый год молился, чтоб министерские крысы не отменили эту программу. Жизнь одаренного мага с родословной зависела от настроений бюрократов. Но, конечно, не только подобная несправедливость по отношению ко мне бесила. Ты, читая книги, наверняка заметил, что есть кое-что больше. Самая большая несправедливость. Мы, высшие существа на этой маленькой планете, вынуждены скрывать свое существование от маглов. Скажи, разве это правильно? Мы можем подчинять себе что угодно и кого угодно, но вынуждены прятаться от взора этих слепых кусков мяса. Они не видят всех красок этого магического мира. Они, слепцы, ради которых мы, волшебники, вынуждены быть в тени. Почему? Маглов всегда было больше. А еще, наши предки-волшебники были трусами и решили, что лучше спрятать себя и все проявления магии, чем бороться с обычными людьми за свое место в этом мире. Все это я считал несправедливостями, которые следовало исправить. И если прошлое изменить было уже нельзя, то будущее еще можно. Я хотел, чтоб магическое общество вышло на свет, сбросило все заклинания отвлечения внимания, невидимости и иллюзии и стало полноценным правителем этого мира. Но мечтать проще, чем осуществлять. Да, так тебе скажет любой неудачник, который даже пальцем не пошевелит, чтоб его идеи стали реальностью. Я был не из таких. Я решил, что стоит попытаться. План был простой: стать могущественным магом, идеям которого никто не смог бы противостоять, и найти единомышленников. Амбициозно, не правда ли? Кто-то даже сказал бы, что невозможно. Но я настойчив, терпелив, кропотлив и, главное, удачлив. В библиотеке Хогвартса я нашел упоминание о некой магии душ, крестражах. Волшебство даровало бессмертие в обмен на убийство другого человека. Нужно было лишь особым образом это сделать и закрепить результат заклинанием. Тогда эта магия показалась мне чем-то запредельным. Для создания крестража нужно было создать копию своего разума, поместить его в предмет, а затем, к тому же предмету, привязать часть собственной души при убийстве. Я боялся рисковать и искал советов. Одной из тех, у кого я их спрашивал, была Симза. Юная румынская ведьма имела плохую репутацию в школе. Многие судачили, что она людоедка. Некоторые с придыханием рассказывали, что род Еги практикует запретную магию душ. Как я убедился, слухи не рождаются на пустом месте. По крупицам я собрал все нужные мне сведения от Симзы и других источников и все-таки создал первый крестраж. Если ты еще не догадался, то я и есть первый. Не знаю, что происходило со мной первые лет 20 после создания. Не со мной исходным, а со мной крестражем. Для меня то время прошло в бесконечной боли и бессознательной полудреме. Я плохо себя осознавал, не мог привыкнуть к тому, что у меня нет тела, что я не могу колдовать. Вокруг была одна темнота и тишина. Ты себе это можешь представить? Это страшно. В последующие месяцы или годы боль начала медленно отступать. И, в один прекрасный день, меня проведал я. Он заговорил со мной, но я плохо различал слова на слух, ведь слышать мне было особо нечем. Тогда он воспользовался легилименцией, чтоб наслать образы. Спросил, как у меня дела. Когда он напустил свою окклюментную защиту, я рассказал ему о болях, которые я испытываю. Просил его это как-то исправить. Он сказал, что боится влазить в крестраж и повредить его, что ему нужно время для нахождения решения проблемы, нужно лишь потерпеть. Я поверил себе. Дни превращались в недели, а те, в свою очередь, становились месяцами и годами. Я все больше приходил в себя и все лучше себя осознавал. Меня снова навестил он. Я спросил, нашел ли он решение. Он сказал, что не нашел. Он общался с другими своими крестражами и никто больше не говорил ему о боли. У меня сложилось впечатление, что он не верит моим рассказам. Мы повздорили. Я обвинил его в том, что он по своей неопытности плохо сделал первый крестраж. Он отнекивался. Я спросил, как его успехи в нашем деле. Удалось ли отменить всю ту ересь со статутом о секретности магических созданий и волшебников? Он сказал, что работает над этим. Я спросил, сколько еще столетий ему может потребоваться для решения этой проблемы, пока я тут страдаю. Он заявил, что я знал, на что шел, когда создавал себя и что мне стоит прекратить плакаться. Я замолчал. Он был прав. Мне было известно, что воплощение в жизнь моих идей может затянуться, но я не знал, что мне, совсем юному магу, придется большую часть своей жизни провести в тюрьме без звука и света, где и поговорить-то ни с кем. Он снова попросил, чтоб я потерпел. Сказал, что осталось немного и что меня нужно перепрятать. Как я узнал позже, он отдал мое вместилище одному из своих прихлебателей, некоему слизняку, по имени Люциус Малфой. Меня спрятали в каком-то сыром помещении. Сложно описать, но я это словно кожей чувствовал. Мое вместилище, крестраж, стало влажным. Я ощущал, как плесневею. Время шло, он больше не приходил. Я погружался в отчаяние. Вместилище начали грызть крысы. Не знаю, что было спусковым крючком, то, что я пришел в ярость от этого или я просто к тому времени уже достаточно отошел от боли, но каким-то образом я смог полоснуть легилименцией по мозгам одной из крыс. Когда у меня было тело, я всегда мог накладывать подобное заклинание только волшебной палочкой, так что я очень удивился своим бестелесным возможностям. С того момента мои дни в заточении стали гораздо более интересными. Через легилименцию я мог смотреть, чем ранее занимались крысы. Смог узнать, где я нахожусь. Как оказалось, я был спрятан на одной из полок в погребе замка, который принадлежал Малфоим. Эти аристократичные ублюдки попивали по вечерам вино и вели разговоры ни о чем, пока я гнил рядом с проржавевшими доспехами. Мозг крыс примитивен, так что ничего кроме размытой картинки воспоминаний и плохо слышимых разговоров мне не доставалось. Я скучал. С каждым разом мои упражнения с крысами давались все легче и легче. И в один день я даже смог наслать на них другое заклинание из области магии разума «Империус». Да, я научился их подчинять себе и таким образом развлекаться. Можешь себе представить, с каким криком вскакивала хозяйка замка, когда одна из крыс ползала по ее волосам, пока та спала. Поверь мне, это очень смешно. Как-то, когда Люциус и его жена обедали одни в замке, я подслушал интересный разговор. Они мимоходом бросили парочку фраз о Вальдеморте и я понял, что исходный я умер. Давно. Мне сложно было понять по контексту, сколько лет прошло, но явно немало. Я не мог понять, почему исходный я до сих пор не возродился. Что произошло? Ответов не было. Примерно через год произошло другое интересное событие. Одна из крыс под Империусом стала свидетелем напряженного разговора Читы Малфоев в рабочем кабинете отца семейства. Люциус советовался с женой, как поступить. Похоже, он был очень напуган. Он узнал, что Вальдеморт возродился, но не выходит с ним на связь. Это пугало Люциуса, ведь, после падения исходного меня он быстро заявил, что никогда не был на стороне Темного Лорда. Сказал, что был под Империусом. Ему тогда все поверили. Но Люциус понимал, что Вальдеморт не простит такое предательство. Он боялся, что исходный я может каким-то образом отомстить или навредить ему и его семье. Правда, как оказалось, не только это пугало Люциуса. Под него копала некая журналистка из какой-то газетенки, и она очень интересовалась его давней связью с исходным мной. Видно, Люциус решил влезть в политику магической Великобритании, и это не осталось незамеченным. Одна из акул пера почуяла кровь и решила вывернуть его наизнанку ради сенсаций. Люциус оказался на распутье. Он не знал, что задумал исходный я, поэтому решил, что если журналистка что-то найдет на него, то это может повредить его политическим игрищам. Но и откреститься напрочь от Вальдемарта тоже не мог, тем более, что тот оставил ему на хранение некоторые свои вещи, среди которых был и я со своим вместилищем. Для жены Люциуса вся эта информация стала неприятным сюрпризом. Но, подумав, она предложила на публике продолжать отрицать свою связь с исходным мной, а все предметы, которые были отданы на хранение, перепрятать в другое место, после чего стереть себе часть воспоминаний про то, как эти предметы вообще появились в их жизни. Она решила, что если биографией Люциуса заинтересовалась одна журналистка, то не за горами то время, когда газетчиков будет уже целая свора. А раз так, то в их замок могут попытаться проникнуть, чтобы заполучить какие-то сведения или документы. Она сказала, что если Вальдемарт спросит про его верность, то Люциус всегда может заявить, что делал все возможное, чтоб сохранить отданные предметы. Поэтому, мол, он и стал всем врать, что никогда не был на стороне темного лорда, и именно поэтому стер себе часть воспоминаний. Она успокоила своего мужа, что исходный я найдет способ вернуть свои предметы, и что то, что он не выходит пока на связь, не значит, что их семье что-то может навредить. Люциус согласился с ней. В тот же вечер они подробно обсудили свой план и решили, куда перепрятать вещи Вальдемарта. Как думаешь, куда меня и другой хлам собирались перенести? В отдаленную и всеми забытую пещеру на севере Шотландии. Я не собирался с этим мириться. Исходный я плюнул на мое заточение и на мои страдания. Его это не волновало. Он возродился после смерти, но разве он пришел и поблагодарил того, без кого это бы не произошло? Нет. Я понял, что исходный я рассматривает меня не более чем удобную штуковину для обеспечения собственного бессмертия. Ему было все равно, что я такая же личность, как и он, что я и есть он. Я видел через крыс, как Люциус спустился в погреб и стал аккуратно собирать вещи в холщовый мешок. Еще чуть-чуть, и я бы снова погрузился в темноту, где нет ничего, кроме скуки. И я решился на отчаянный шаг. Я подчинил Люциуса своей воле с помощью Империуса. Конечно, крыса не человек, поэтому эта магия держалась преступно мало. Сначала минут 20, потом час, потом несколько часов. Но я не отпускал хватку, только иногда отказываясь от контроля над ним. Во сне я заставил его сделать все так, как предложила его жена, чтоб не вызвать у нее подозрений. Все предметы, кроме моего вместилища, отправились в пещеру. Крестраж со мной же, я обязал Люциуса носить всегда при себе. Теперь моя жизнь стала гораздо лучше. Я снова мог наслаждаться утренним солнцем, читать, говорить с людьми. Но, конечно же, мне этого было мало. Я хотел стать живым. Я хотел, чтоб у меня было тело. И Люциус под Империусом стал тем, кто начал изыскания в этой области. Он стал искать книги и заклинания, шерстить старые библиотеки, наведываться к волшебникам с отвратительной репутацией, и все лишь для того, чтоб найти для меня выход. Насколько ты можешь видеть, это удалось. Одно из волшебств, которое считали темным, могло бы мне подойти. Для этого мне всего лишь потребовалось бы поглотить жизнь другого существа. Но мне бы не подошло любое живое создание. В моем случае нужен был кто-то, кто не сильно бы мне сопротивлялся, но при этом и сам обладал магией. Я решил попробовать поглотить сына Люциуса, Драка. Но, к сожалению, этот ребенок слишком сильно мне сопротивлялся. Тогда я решил, что лучше просто найти того, кто будет младше и слабее. А где же найти других юных волшебников, как не в школах магии? В сентябре, полтора года тому назад, я подчинил себе Драка и заставил стереть его отцу воспоминания, после чего отправился вместе с ним на школьном поезде в Хогвартс. Все бы хорошо, но та самая журналистка, которая копала под семью Малфоев, Рита Скитер, становилась все более настырной и активной. Она стала интересоваться даже Драка. Еще когда я контролировал Люциуса, я понял, что от его проблем мне нужно как можно скорее дистанцироваться. Проблему я решил достаточно радикально. Я заставил Драка подбросить себя некой Джинни Уизли. Семья Уизли, насколько я понял, не была в хороших отношениях с Малфоями, так что о журналистке можно было не беспокоиться больше. К тому же, Джин не была юна и слаба и без проблем подчинялась моему Империусу. К сожалению, она была не настолько слаба, чтоб я мог поглотить ее. Я попытался воспользоваться другими первогодками, но и тут меня ждал провал. Меня это начинало раздражать. Я хотел стать живым, но осуществить это не мог. Тогда мне в голову пришла еще одна хорошая идея. В Хогвартсе, под землей, была спрятана тайная комната, которую создал еще сам Салазар Слизерин, и в которой обитал Василиск. Эта доисторическая тварь могла бы мне помочь. Василиск одним своим косым взглядом способен превращать людей в живой камень или просто убивать их. Я надеялся, что чудище Слизерина сможет ослабить какого-то ребенка, и я так смогу поглотить жизнь. Я заставил Джинни открыть тайную комнату и вывести Василиска на охоту. Ждал ли меня успех? Нет. Дети превращались в камень и были еще живыми внутри, но это мне никак не помогало. Я даже жизненные силы какой-то захудалой кошки, которая случайно подвернулась Василиску, поглотить не смог. Я чувствовал, что зашел в тупик. По инерции, я все еще продолжал подчинять себе Джинни Империусом, но что дальше делать не знал. Месяц шел за месяцем, и я начал замечать странное. Джинни все меньше мне сопротивлялась, и мне все легче было накладывать на нее Империус. Но только на нее. Я опять попробовал поглотить ее жизненные силы, и у меня это начало получаться. От радости я не мог найти себе места. Я мог опять стать живым. Но аппетит приходит во время еды. Я решил, что когда я поглощу часть ее жизни, то достаточно окрепну и могу попытаться поглотить и жизнь Василиска. Так я бы стал гораздо сильнее. Я рискнул. Вечером, вместе с Джинни, я спустился в тайную комнату к Василиску. Когда я поглотил половину жизни девочки и обрел плоть, я переключился сразу же на древнего змея. Каково же было мое удивление, когда Василиск, который до этого во всем слушался меня, не только этому воспротивился, но еще и попытался напасть. Я успел увернуться, но вот Джинни, которая лежала на полу, повезло меньше. Василиск мгновенно ее убил. Мне ничего не оставалось, кроме как завершить волшебство, поглотить те остатки, которые остались от девочки, и в спешке покинуть тайную комнату. Я снова был живым, но прохлаждаться в Хогвартсе я не мог. В школе я был нежеланным гостем, и на меня могли среагировать защитные заклинания. Поэтому я спешно покинул замок. Где-то месяц я наслаждался возможностью дышать, видеть, говорить, попутно разыскивая информацию о том, как же найти другие крестражи, что создал исходный я, и освободить их.